Ну что, теперь давай познакомимся с каждой планетой по очереди. Давай, начнем с Меркурия. Сейчас я добавлю телескопу увеличение. Вот он, малютка Меркурий, полюбуйся. Ага, гор я пока не вижу. Морей всяких с океанами тоже. Чевостик, откуда ж там взяться морям и океанам, когда Меркурий самая близкая к Солнцу планета? Если бы вода на Меркурии откуда-нибудь и появилась, то моментально бы испарилась. Ой, точно! Я об этом не подумал. Солнышко там, наверное, здорово припекает. Зато я вижу на Меркурии огромные такие трещины. Это Солнце постаралось. Его жаркие лучи выжгли всю поверхность Меркурия. Здесь очень сухо и нет никакой атмосферы. На солнечной стороне этой планеты невыносимая жара, а на противоположной стороне, не освещаемой Солнцем, очень холодно. Вообще Меркурий – планета удивительная. День и ночь здесь длятся по целому году. Зато сам год продолжается всего 3 земных месяца. Дядя Кузя, так не бывает! Бывает! Земной год – это время, за которое наша планета совершает один оборот вокруг Солнца. А Меркурий за этот период успевает облететь Солнце целых 4 раза. Земные сутки – это время, за которое наша планета совершает один оборот вокруг собственной оси. Но Меркурий вращается вокруг своей оси совсем с другой скоростью, гораздо медленнее, чем Земля. Целый год, но не земной, а меркурианский, тот, что короче нашего в 4 раза, Меркурий повернут к Солнцу только одним боком. Значит, на одной стороне Меркурия день, а на другой – ночь. Следующий круг подставит Солнцу другой бок. Вот и получается – год – день, год – ночь. Теперь понял? Ну, так, еще подумать нужно. Подумай, а я пока переведу наш телескоп на вторую от Солнца планету. Она почти такого же размера, как наша Земля. А называется она... Венера. Посмотрим. Она оранжевого цвета, а вот поверхность не разглядеть. Сплошные облака. Это для Венеры обычное дело. Почти вся ее поверхность покрыта вулканами, которые постоянно извергаются и выбрасывают облака газов. Дядя Кузя, а если есть облака, значит и воздух тоже есть. Молодец! Верно! Только венерианский воздух от земного очень отличается. Люди им дышать не смогли бы. Атмосфера на Венере плотная, жаркая и для жизни человека непригодна. Так, кто у нас следующий по очереди? Марс! Красная планета. А почему Марс такого цвета? Потому что в породах, из которых состоит его поверхность, много ржаво-красных оксидов железа. Ой, на красном Марсе с двух сторон как будто шапочки белые надеты. Это полярные льды. Марсианский лед не такой, как земной. Он состоит из замороженного углекислого газа. Ух ты! А горы-то? Горы какие? Да, малыш, на Марсе в самом деле очень высокие горы. Даже выше, чем на Земле? Гораздо выше. Самая высокая гора на Земле – Эверест. А марсианская гора Олимп почти в 3 раза его больше. Таких великанов не встретишь ни на какой другой планете Солнечной системы. Ого! Вот бы на такую забраться! Ой, А что это рядом с Марсом такое? Похоже на две картошки. Одна побольше, другая поменьше. Это спутники Марса. Как у Земли Луна? Совершенно верно. Значит, спутники есть у всех планет? Не у всех. Например, у Юпитера их целых 4, а у Венеры и Меркурия вообще нет. Правда, некоторые ученые думают, что Меркурий сам когда-то был спутником Венеры, а потом она его потеряла. А он не растерялся и сделался отдельной планетой, хоть и маленький, а шустрый. А у Марса-то эти две картошки как называются? Та, что побольше, Фобос, в переводе означает страх. Ой! А та, что поменьше, Деймос, переводится как ужас. Ничего себе названица! Да уж, нашел себе Марс спутничков. Ужас, страх. Только марсиан пугать. Я даже стишок про них придумал. Я Марс, стою горою за спутников своих. И все же я порою побаиваюсь их. Мы с ними в общем дружим, но дело в именах. Ведь Деймос значит ужас, а Фобос значит страх. Хотя, наверное, это красиво, когда в небе сразу две луны, то есть два спутника. Дядя Кузя, а Марс ведь не очень от Земли далеко. Может, мы с тобой когда-нибудь на него слетаем? Очень может быть.